Глава четвертая. И пришла суббота. Накануне Серов обзвонил всех, кого следовало, и подтвердил насчет 4 часов. Была обговорена и процедура субботней встречи. Решили, что и со стороны проигравшего, и со стороны победителей должны присутствовать секунданты или ассистенты, которые обязаны следить за чистотой исполнения условий пари. Чтобы потом Останкина не сомневалась. Победители могли пригласить также друзей, подругу на победителя. Желая проявить великодушие и не подрывать экономическую мощь семьи Серовых, мы постановили совместить друзей и секундантов. «Как хотите», — сказал Серов. «На стол уже все куплено». Стол у Серовых был накрыт богатый. Напитков хватило бы и на 2 смены друзей. Было и пиво. Серов, оказывается, собирал кружки. Прекрасные экземпляры их, числом почти 50, были вывезены им из разных пьющих и непьющих стран. И теперь он хотел, чтобы мы опробовали в деле его коллекцию. «Всему свое время, старик», — справедливо заметил Сапко. Игорь Борисович Каштанов явился без ассистента и без друга. Михаил Никифорович привел дядю Валю. Не такой уж дядя Валя был ему друг и ассистент, но, видимо, по дороге к Серову Михаил Никифорович увидел дядю Валю и позвал. Я так думал потому, что сам, гадая, кого вести к Серову, заметил тихого человека Филимона Грачева в печали и пожалел его. Летчик Герман Молодцов опоздал. Он летал с утра куда-то в низовье Волги и прибежал к Серову без друга, но с 7-килограммовым сазаном. Сазан был опущен в ванну. Ассистентом со стороны Сапко был признан адвокат Миша Кошелев. Посоветовавшись, доверили ему составление протокола. Володя Холчевников с телевидения тоже пришел без друга. Казалось, Серов был несколько обижен столь малым числом участников встречи. Он ждал более серьезного отношения к себе. При нем были 2 ассистента, его соседи. Конечно, присутствовала и жена Серова, Светлана Юрьевна. Блондинка, веселая и крепкая. Такая, наверное, и в городки могла удачливо играть. Надо сказать, что большинство из нас впервые попало в дом Серова. Мы стеснялись Светланы Юрьевны. Известно, что может думать жена о знакомых мужа по пивной. Но Светлану Юрьевну наше происхождение не смущало. А, возможно, она вообще была женщина без предрассудков. «Ну что?» — сказал Серов. «К столу? Нальем?» «Нет», — покачал головой Сапко. «Мы не будем. До этого. А ты можешь». Сапко был самый крупный из нас и самый рассудительный. В командиры не лез, но порой виделся и командиром. «Давай шапку», — сказал Сапко. Серов сразу стал серьезным, пошел за шапкой. Внес ее он торжественно на блюде для заливной рыбы, утвердил на столе. «Нож точил?» — спросил Сапко. «Или будешь грызть?» «Точил», — вздохнул Серов. «Но жевать-то ему все равно придется», — предположил летчик Герман Молодцов. «Мы решили», — сказал Сапко, — «для облегчения твоей участи разрешить тебе воспользоваться растительным маслом или сметаной. Можешь макать кусочки в жидкость». «Нет», — сказал Серов строго, — «в этом нет нужды». «Экая в нем гордость», — подумал я. «Ты не робей», — вступил дядя Валя. «Михаил Никифорович врач, поможет, если что». «Да, старик», — подтвердил Сапко, — «дело тут рискованное. И мы попросили медицинского работника иметь при себе аптечку, английскую соль и клизму». Лицо Серова так и осталось строгим, а вот крепкая блондинка Светлана Юрьевна обрадованно рассмеялась. И мы поняли, что она не только крепкая, но и задорная. «Прошу победителей, побежденного, секундантов и протоколиста — сказал Сапко голосом церемонимейстера. «Занять свои места. А уж Светлану Юрьевну в особенности». Места были заняты мгновенно. Один лишь Серов не сел, застыл в задумчивости. Его не теребили. Может, он так себе и намечал кушать стоя. Серов глядел на шапку. И мы стали глядеть на нее. Некоторая метаморфоза происходила в нашем отношении к этой шапке. Раньше мы на нее и не обращали внимания. Ну, шапка и шапка на голове у Серова, ну, пирожок. Правда, из каракуля. По нынешним временам стала быть дорогая вещь. Только такое летучее соображение прежде и являлось. Но теперь-то перед нами, лишенная своей бытовой функции, переместившаяся с головы Серова или с вешалки в прихожей на фаянсовое блюдо для заливной рыбы шапка, превращалась в нечто особенное, чуть ли не в живое существо, которому сейчас предстояло быть принесенным в жертву, предстояло погибнуть и исчезнуть. Коричневые тугие завитки, казалось, вздрагивали и шевелились в ожидании заклания. Но и Серов будто бы сейчас изменился, словно бы разросся, так виделось мне. Стал фигурой особенной, идолом каким-то или жрецом. «Не жаль вам вещи-то?» — обратился летчик Герман Молодцов к Светлане Юрьевне. «У него есть еще одна!» — рассмеялась Светлана Юрьевна. «А в случае чего пришлют шкурку из Бухары». Их слова отчасти нарушили возвышенное состояние наших душ, но отчасти. Сапко снял часы с руки, положил на стол, сказал. «Я засекаю время». «Да-да», — кивнул Серов. Нас он и не видел сейчас. Возможно, тоже находился мыслями и душой в неких высях. А, впрочем, был он человеком практическим, как тот же Герман Молодцов, и вполне мог теперь думать и о стоимости вещи, или же об услугах Михаила Никифоровича. Но вот Серов сел на стул, подвинул блюдо к себе, взял вилку и нож. Наточенный нож долго не мог справиться с каракулем, еще и подкладка мешала. Теперь приходилось жалеть о том, что накануне не было консультации с понимающими людьми, хотя бы со скорняками и шорниками. И вот Серов маялся, разделывая меховое изделие. Живое жертвенное существо из квартиры уже как будто бы исчезло. Наконец он отрезал кусочек, выпилил, выковырнул его. Вцепиться в мех вилка не смогла, и Серов, забыв о приличных манерах, сдернув салфетку, пальцами сунул кусок шапки в рот. Долго жевал. И вот кадык его дернулся, челюсти разжались. «Проглотил?» — спросила Светлана Юрьевна. «Проглотил», — кивнул Серов. «Тут мы ожили. Можно было и к угощениям тянуться, но мы не потянулись». Серов стал отрезать новый кусок, потолще. Надо ли было ему есть дальше? Ни одному мне, чувствовалось, пришла в голову эта мысль. Ну ладно, проявил Серов готовность к исполнению условий пари, убедил нас в том, что сможет, испортил шапку и хватит. Мы строгие, но отходчивые. Кто-то сказал об этом, правда, робко, как бы от себя. Но Серов продолжал. Резал, жевал и проглатывал. Тут уже и Сапко произнес с некоторой надеждой. «Ну, наверное, хватит, старик». Но Серов только мотнул головой. Минут через 15 он съел уже треть шапки. Он стал нас раздражать. Создалось впечатление, что он издевается над нами или, хуже того, получает удовольствие от своей пищи. Нам-то каково? Что же нам-то смотреть, как он выламывается? Смотреть на стол, на котором стынут и сами по себе холодные закуски? И в этом богатом столе виделось уже нам заранее придуманное издевательство. Когда Серов мучился с первым куском каракуля, он был нам друг. Теперь же, обедающий в одиночку, он стал нам врагом. А судя по скорости движения его челюстей, нам еще предстояло сидеть дураками не менее 40 минут. И тут Серов подавился. Он вздрогнул, дернулся, подался вперед, будто его должно было вырвать. Мы сразу же поняли, что дело тут серьезное. Михаил Никифорович подскочил к Серову, стал колотить его по спине. Не помогло. Лет 10 назад один мой знакомый погиб от того, что ему в дыхательное горло попал кусок отбивной. Сейчас Серов откинулся на стуле и был похож на того знакомого. Глаза его закатились, лицо синело. Лишь однажды дернулись веки, шевельнулись губы, какое-то усилие делал Серов, последнее, прощальное, или молил о чем-то, просил спасти, но сразу же лицо его стало неподвижным. «Толя! Толя!» — кричала Светлана Юрьевна. «Нет! Нет! В скорую! Надо в скорую!» — бросился к телефону Сапко. «В реанимацию!» «Миша, ты же медик!» «Разрешите?» — услышали мы вдруг. Мы обернулись. Женщина шла к столу. Шла быстро, мягко, но и силой отстранила, чуть ли не оттолкнула Михаила Никифоровича, склонившегося над Серовым. Руку опустила на лицо Серова, прошептала что-то тихое, спокойное, и Серов ожил. Он встал и принялся ходить вдоль стола. Правая рука его поднималась, будто указывая на нечто, и губы дергались. Сначала его движения показались мне бессмысленными, но потом я понял, что он пересчитывает свои коллекционные пивные кружки. «Анатолий Сергеевич», — сказала женщина, — «вы сядьте». Серов поглядел на нее удивленно, но не сел. «Толик», — сказала женщина ласково, — «сядь». Серов кивнул, подошел к своему стулу, сел. Недоеденная шапка лежала перед ним на рыбном блюде. «Теперь?» — удивленно поглядела на женщину Светлана Юрьевна. Потом она перевела взгляд на мужа. Взгляд этот как бы соединил женщину с Серовым. И было в нем подозрение. Надо сказать, что хождение Серова вдоль стола нас несколько успокоило. Суетились мы вокруг потерявшего сознание Серова, понятно, перепуганные. Понимание же всей серьезности случая должно было прийти к нам после. И вот мы отдышались. Все осознавали, и тем не менее мысли наши об отлетевшем ужасе, о возможности гибели Серова были теперь легкими. То ли от того, что Серов ожил и позволил себе энергичное хождение вдоль стола, то ли от того, что за его стулом стояла новая для нашей компании женщина. «Садитесь», — твердо сказал Серов. «Надо доесть». «Да ты что? Зачем? Хватит!» — зашумели мы. «Нет», — сказал Серов. «Садитесь». И он доел шапку. Доел быстрее, чем следовало ожидать. Мы не так волновались теперь и за него, и за себя. Только Светлана Юрьевна нервничала, но не из-за шапки. Серов стал вытирать салфеткой губы, а Светлана Юрьевна сказала сукаризной. «Толя, ты освободился и, может быть, познакомишь нас с новой гостьей?» «Я не знаю ее», — сказал Серов, впрочем, тут же спохватился, поклонился незнакомке, сказал: «Извините». «То есть как не знаешь?» Теперь уже с угрозой произнесла Светлана Юрьевна. «Этой угрозы я от нее не ожидал». «Ты врешь», — читалось на лице Светланы Юрьевны. «Ну а если и незнакомка? Что же торчит здесь? Могла бы уже и катиться?»